Нормально. Не отравилась больше? Нет. А тогда чем ты траванулась? Бог миловал. Да? Бог тебя любит. Да. Ты как у Христа за пазухой живешь, да? Угу. До 120 доживешь, наверное. Сколько Господь пошлет? Как ты хочешь до скольки дожить? Сколько Господь пошлет, тут я бессильна. Да? А ты разве не атеистка? Нет, я верующая. С каких-то пор ты училась в институте марксизма-ленинизма? В то время была неверующей, а к старости стала верующей. Да? Валя, а у тебя машина есть? Тут под окном какая-то машина стоит, говорят, твоя. Все там, 5 машин, все мои. Нет, Руслан, может, на машине приехал, говорят, тут вот у нас. Да, да. Руслан не приезжает больше? На собственном хую приехал. Ты как, что, он слишком большой? На стипендию машину купил, блядь. А толстая богачка? А? Толстая, богатая же. Она безработная. Какая же она богатая? Толстая, на пенсии живет. Толстая, безработная? Пенсионерка, да. Это люди? Инвалид первой группы. Первый даже? А что с ней? Да. А что с ней случилось? А? А что с ней, ноги отказывают? И ноги, и сердце, все там. И давление, и сахарный диабет. Все там перемешано. А над ней издеваются, по телефонам звонят. Да. Под машину попадут, да? Попадут, Господь накажет. Из 218 совсем уже ополоумели. Звонят и звонят все. Да, да. Они и нам звонят. Ты знаешь, что и нам звонят? А вы-то с какой квартиры? А я с 211. Да? Да. А как же телефон-то мой узнал? А это самое, а мы же с вами тогда, вы кошек кормили, вы мне давали телефон. Никому я свой телефон сроду не давала. Ну, лет 5 назад я хотел это... Я говорю, вам кошка не нужна? Вы говорите, я подумаю. И телефон свой дали, помните? Нет, не помню. Меня зовут Альберт. Альберт меня зовут. Альберт? Да, Альберт. Угу, первый раз слышу. Альберт Кириллович. Угу. Моя родня с Алтайского краю. А теперь мы здесь квартиру взяли 5 лет назад. Помните, я вам все рассказывал? Все забыла. Эх, ты... Вообще меня люди посторонние не интересуют. Нет, а вообще ты звезда, ты всех интересуешь. Какая же я звезда? В четырех стенах сижу и зазвездилась, да? Тебе Некрушин звонит с Петрозаводска. Киря звонит... Что им делать нехуя? Киря звонит с Алтайского края. Делать нехуя, к старухе приеблись. А ты веришь, что они звонят из других городов? Нет, не верю. Когда из других городов... Когда из других городов, то предупреждают. Вас вызывает такой-то город. Да? А меня еще ни разу не вызывали. Вас вызывает Днепропетровск. Да. Слышишь? Сейчас вызывает. Пип. Бандит Питом, привет. Вай, привет. Ну-ну, давай, выкладывай. Это я. Гиюш, Мария, И хуй собачий, да? Квартиру, не надо квартиру тебе. В Днепропетровске поменяться с нами. Хуй тебе. Почему? Воюй. Хуй на пизду не меняет. Пизду на хуй не меняет. А что, хуй лучше, да, воюш? Пизда лучше. Пизду на хуй не меняет. Пизда вонючая, пахнет селедкой. А хуй тоже воняет. А ты откуда знаешь? Грязная старуха. Ты чистый мудак. А я чистый. Ты откуда знаешь, что хуй воняет? Когда... Да для того и хуй, чтобы вонять. Да? Вонище со всего, на весь коридор. Помнишь, ты орала? Орала и буду орать. Ты орешь с первого этажа, слышно, как подорванная. Ну хуй с вами, слушайте, если вам делать нехуй. Сейчас приду и в дверь засуну жвачку. Чего? Когда квартиру отдашь? Хуй тебе, блядь, мудак ебаный. Размечтался, блядь, шизофреник. А продай мне. Шизофреник. За 500 000. А я тебе отдам еще, знаешь, у меня золото от бабки осталось. Угу. Вот нахуй его повесь. Бабка у меня репрессированная, белогвардейка. Нахуй повесь. Ты слышал, что у меня бабка репрессирована была? Да мне не касается твоей бабки. А что ты дома сидишь? Такая погода прекрасная, 20 градусов. Ну и что, у меня окна раскрыты. Нет, ну гулять-то надо, дышать воздухом. Хватать ртом воздух. Нахватаемся, лето только начинается. Окна раскрыты, а не боишься, что бандюга залетит? Днем. А какой, после шести уже время после... Да как же в третий этаж залетит-то, ебаный брат? В пропеллере. Он с, с пропеллером летает. Ах, пропеллеры? Да. Самолет в окно влетит. Нет, бандюга на пропеллере. На чего, на пропеллере? Да, пропеллер у него. И прям в квартиру. Конечно, документик подхватит и вперед. А документика нету. А паспорт, самый главный документ. По паспорту все, что хочешь, можно сделать. Все у меня у родных. А если с тобой что случится, как же ты в родных документы? А как же они будут без документа меня хоронить? Хоронить. А ты еще попляшешь на их похоронах. Хоронить собрались. Ну пусть пляшут, это их дело. Значит, толстый инвалид первой группы, да? А может, интернационал будут петь? Это есть... А ты спой, давай споем с тобой. Я люблю эту песню так вообще. Гимн. Гимн споют. Давай, попеть. Никто не даст нам избавления. Дальше продолжайте. Ни бог, ни царь, ни герой. Продолжай дальше. Валюша. Добьемся мы освобождения. Дальше продолжай, Валюша. Я его не знаю, интернационала вашего. Твоей рукой, это гимн анонистам. Угу. Ты знаешь, что такие анонисты? Слышала. А что это такие? Ладошами хуй труд. Ладошами? Прям двумя вот так? Да? Да. Это многие пранкеры такие, кстати, малолетние. Знаешь, такие пранкеры? Знаю, телефонные бандиты. А, узнала уже? А кто тебя просветил-то? Ты же их просветил. Я? Так я что, из 218-й, что ли, разве? А с какой же? 211-й. Там порядочные люди живут. Ты уже и в 211-й людей знаешь? Знаю. В 6-м подъезде? Знаю. Кто там живет? Там меня никто не знает, и телефоны мои никто не знает. А вот там телефон собак кормила. Ну и что ж, что ж, я во время корма на спине телефон что ж был записан? На пятой точке. На одной булке ягодицы 8499, а на другой 159 пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Татуировка была. Угу. Тебя Руслан нарисовал. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Ты была в коротком халате, интервью стоял, давала под нашими окнами, помнишь? Я еще не ёбнулась, чтобы интервью давать мудакам. Тебе спрашивали малолетки лет 13 и говорят, помните, вас снимали в «Человеке и законе»? А ты говоришь, никто меня не заснимал, помнишь? Правильно, никто не заснимал. А как же твоя фотография попала на календарь? Да, блядина, дверь открыла, а эти проститутки в коридоре стояли, их и захлопали. Какие проститутки? Мария? Это хуй как-то... Вся проститутская рать! Блядская рать! Это кто такие, блядская рать-то? Из 218-й, блядская рать! Сколько же их там, блядская рать? Сфотографировала! Это кто же их там, ну, науськал-то? Бабка, наверное, мама не бандит? Да ты сам, блядь, оттуда, ебаная тварь! Блядь, это врач, сейчас приду, сфотографирую во всех позах, и в интернет кину, и не побоюсь. Да кидай, кидай куда хочешь, мне все похуй. И похуй, тогда давай хату, раз похуй. Да что ты, хату захотела. Хату. Да, вот. А то сейчас в окно... Ночь спи, хуй свой три, и хата приснится, вот тебе и хата. А я бы сейчас в окно залезу, думаешь?